а его нет. Наташа почувствовала, что у нее слабеют ноги. — Как нет? А где он? — Ушел. — Как ушел? Куда? — Не знаю. — Спросите Сашку Паринова. Он кивнул в сторону ворот. Наташа бросилась за Париновым. — Саша, где Сережа? — Не знаю, он ушел после второго урока, сказал, что по делу. — Да вы не волнуйтесь, он сейчас вернется. Наташе казалось, что он старается не смотреть ей в глаза. — Скажи правду. — Куда он пошел? — Да не знаю я, он только сказал, что придет к концу уроков, и все. Мальчик явно нервничал. — Валера Плетнев сказал, что тебе что-то известно. — Ничего мне не известно. Просто мы с Серегой на перемене были вместе, вот и все. И он ничего тебе не сказал, сказал, что ненадолго смоется по делу, а к концу уроков вернется. И все? А по какому делу не сказал? Наташа пристально посмотрела на него. Не-а. Было ясно, что больше она от него ничего не добьется. Ей оставалось только ждать, в надежде на то, что Сережа действительно появится и все объяснит. Она вернулась во двор и села на скамейку, не сводя глаз со школьных ворот. Прошло полчаса, потом еще. Наташа уже ни на что не надеялась. Он знает, что я его жду. Раз он не пришел, значит, что-то случилось. Она продолжала сидеть, машинально глядя, как девочки играют в резинку. Мимо нее прошел кто-то из Сережных учителей. Наташа сделала вид, что не заметила, и отвернулась. Что она могла им сказать? Вскоре школьный двор опустел. Надо идти. Надо встать и идти. Вдруг он ждет меня дома. Она уговаривала себя, но продолжала сидеть, потому что ей казалось, что она не сможет удержаться на ногах. Он вполне может ждать меня дома. У него есть ключ. Что я сижу? Он мог просто забыть, что мы договорились встретиться здесь. Она поднялась со скамейки и медленно, чтобы оттянуть страшный момент, когда ей придется убедиться в том, что дома его нет, и еще потому, что от страха у нее подкашивались ноги, направилась к дому. В квартире было чисто, пусто и тихо. Она вошла в свою комнату, скинула туфли и легла. Ее слух фиксировал звуки, доносящиеся с улицы. Проехала машина, потом еще одна, потом залаяла шотландская овчарка из дома напротив. Потом опять проехала машина. Потом женский голос крикнул: «Владик, я тебя жду! Ты идешь, Владик?» Она лежала и повторяла про себя: «Как он мог? Как он мог?» Значит, он лгал мне все это время. Лгал мне, бабушке. Боже мой, что я скажу завтра маме? Что с ней будет? Он же знал, знал, что она больна, что ей нельзя волноваться. Как он мог? Она повернулась на бок, поджала под себя ноги и с головой накрылась одеялом.